и все члены королевского семейства. Барон Фуке подал королю афишу спектакля, напечатанную на атласе. По знаку хозяина одна из стен залы раздвинулась, и перед изумленными зрителями предстал прелестный театр. Оркестр Люли сыграл увертюру. Занавес взвился, и все увидели прелестный сад из настоящих деревьев и кустов, на которых колыхались фантастические гирлянды живых цветов. Журчали фонтаны, отражая в своей пенящейся влаге бесчисленные огни. На сцену влетела золотая колесница, на которой восседал Лагранж в одежде Плутона. Под нежный аккомпанемент арфы он прочел дифирамб в честь короля Франции. Потом из-за деревьев появился транспарант с именем короля, поддерживаемый крылатыми гениями и освещенный бриллиантовым огнем. Король был очень доволен. «Кому пришла эта счастливая мысль сделать декорации из живых деревьев?» – спросил король. «Осмеливаюсь приписать ее себе», – отвечал барон. «А мы предполагали, что вы мастер только на денежные выдумки. Приятный сюрприз для нас. Прикажите начинать комедию». Комедия имела громадный успех. Актеров вызывали несчетное число раз. «Мы чрезвычайно довольны этой комедией», – сказал король. «Мы убеждаемся, что Мольер действительно необыкновенный талант». «Монсеньор», – обратился он к герцогу Орлеанскому, – «проводите нашу супругу в залу. Здесь становится свежо. А мы с герцогиней отправимся на сцену, чтобы осмотреть вблизи ее устройство». Людовик XIV подал руку Анне и, сделав знак лавальер следовать за ним, отправился на сцену. Но не все находились в таком счастливом расположении духа, как его величество. Девица лавальер была чрезвычайно встревожена. Во время представления кто-то сунул ей в руку раздушенную записку. Де Гиш и Лорен уже убивались около Арманды. «Что вы здесь делаете, господа?» – спросил их король. «Если вы, Лорен, имеете такое пристрастие к сцене, то вам было бы приличнее поступить в труппу Мольера, чем служить при дворе». Герцогиня Орлеанская громко рассмеялась и бросила торжествующий взгляд на озадаченного придворного. Между тем Мольер, измученный физически и душевно, выбрал самое уединенное местечко и прилег под деревом. «Мольер, Мольер!» – кричали ему. Мольер поспешил выйти из своего убежища. «Куда это вы спрятались?» – раздался голос барона Фуке. «Его величество желают...» В эту минуту показался сам король. «Что это, любезнейший? Разве после триумфа можно иметь такое вытянутое лицо?» – ласково спросил король. «Ваше Величество», – отвечал Мольер с глубокими поклонами, – «мой триумф будет только тогда полон, когда я заслужу милостивое одобрение моего короля и благосклонность благороднейшей и прекраснейшей из всех женщин Франции». С последними словами он обратился к Анне. «Если вам не доставало только похвалы и внимания герцогине, то с нынешнего дня вы будете совершенно удовлетворены с этой стороны. Но нам хотелось бы выказать одобрение вашему таланту чем-нибудь более существенным, нежели просто похвалой. Скажите нам откровенно ваши заветные желания, и мы будем рады исполнить их». Король протянул Мольеру руку. Поэт преклонил колени и благоговейно прижал к губам протянутую руку. «Могу ли я высказать две просьбы? Говорите. Первая моя просьба – иметь свободный доступ к вашему величеству. Милостивое слово, сказанное вами, будет окрылять мою фантазию, давать жизнь вдохновению и ограждать от козней моих врагов».